Глава 21. Домик Хелены Лаакса находился в Сайлонене, между магазином, банком и баром, где-то в километре от дома Рейки. Эта маленькая нервная женщина, прочитав новости в газете, тут же позвонила дежурному полицейскому и рассказала, что вечером 21 августа, когда она гуляла с собакой, видела, как в сторону беговой дорожки в Селькемяке проехала машина. Хелена Лаакса встретила Анну и Сари в прихожей, провела их в гостиную и усадила в мягкие велюровые кресла. На придиванном столике стояли сваренные кофе, свежеиспеченные булочки и хлебцы. Щеки госпожи Лаакса пылали, когда она принесла молочник и ложечки, аккуратно разложила все это на подносе, убрала немного нервно локон поседевших волос, выпавший из небрежно завязанного пучка. Руки женщины дрожали от волнения. Анна вдруг подумала, что сообщение об увиденной автомашине было всего лишь способом пожилой и одинокой женщины пригласить кого-нибудь к себе в гости, продемонстрировать свою нужность и важность хоть на секундочку. Казалось, что Сари думает в подобном же направлении. Она поглядывала на Анну сомневающимся видом. Когда женщина ушла за сахарницей, Сари шепнула, мол, вот и поглядим, что из всего этого получится. Анна смотрела на безделушки и фотографии на книжной полке, крестники и студенты, свадебные пары и детишки, наверное, внуки. Собака. Кстати, а где собака? Только сейчас Анна заметила, что в ногах не крутится никакой шавки, никто даже не лаял, когда они вошли внутрь. Значит, 21 августа вы выгуливали собаку, начала Анна, когда госпожа Лаакса поставила сахарницу на стол. Беспокойный взгляд хозяйки бегал по подносу, убеждая, что на нем стоит все, что нужно. «Я выгуливаю собаку каждый день», — сказала женщина так твердо, что первое представление о ней как сюсюкающей неуверенной старушке тут же исчезло. Ее низкий, сильный голос лучше подходил для другого тела, более молодого и крепкого. Она остановилась и посмотрела на Сари озабоченно. «Вкусный кофе», — поспешила сказать Сари. И это было правдой. Хозяйка сварила крепкий черный кофе. Во рту приятно защипало. Госпожа Лаакса расслабилась и присела на диван. «Вот и отлично», — сказала она удовлетворенно. «В магазине сказали, что аппарат идиотский. Но никогда не знаешь. Себе я успела сварить всего несколько раз. Вчера только купила». «Вот как? У вас новая кофеварка?» — спросила Анна. «Да, такая с порционным кофе. Джордж Клуни его еще рекламирует. Ужасно дорогая, но получается прекрасный кофе. Налейте себе молока, если кажется слишком крепким. У меня пока только капсулы с крепким кофе. Надо бы сегодня заказать через интернет, чуть послабее и без кофеина». Довольная, что кофе получился, Хелена Лаакса разулыбалась. Неуверенность как рукой сняла. «Вот тебе и первое впечатление», — подумала Анна. «Да, насчет собаки», — сказала Лаакса и пронзительно свистнула. Послышалось царапанье когтей по деревянному полу, и в гостиную ввалился огромный мастиф. Он улегся в ногах хозяйки, как будто гостей не было. «Я приучила его, если придут гости, чтобы он не выходил из комнаты, пока его не позовут. Меня вечно раздражают псы, которые начинают уже в прихожей прыгать на гостей и лизать их в лицо. Гости же мои, а не его». Маленькая женщина чесала за ухом здоровенную псину. От удовольствия та зажмурила глаза. «С такой не страшно гулять одной, да еще и по лесу». «Вы, наверное, хотите спросить про ту машину?» «Да, конечно, пожалуйста. Опишите тот вечер в подробностях. Во сколько вы вышли из дома и по какому маршруту пошли гулять?» «Помню очень хорошо, хотя и не вчера это было. Я 3 дня занималась на поварских курсах нашего женского объединения при школе. И в те дни выгуливать Мору не всегда получалось. В смысле, пописать я его, конечно, выводила, вокруг магазинов прогуливались. Решила, что как только освобожусь, так и отправимся на хорошую прогулку. В воскресенье вечером около 7 мы пошли на берег отсюда в 5 километрах. 8 были на месте». «То есть на беговую дорожку вы не пошли?» «Нет, мне больше нравится ходить на берег. Там можно и пса отпустить побегать». «Вы не помните? На дороге было много машин?» «Нет, там вообще никто не ездит. Видела только красную машину. Она нас обогнала как раз около дома старика Рапана. Запомнила ее хорошо, потому что из-под колеса выстрелил камень и попал мне в ногу. Как быстро она ехала? На мой взгляд, достаточно быстро. Думаете, машина ехала в сторону дорожки? Скорее туда, потому что на берегу я ее не видела. Можете ли уточнить, какая это была машина? Какая модель? Спросила Сари. Вот этого я сказать не могу. Такая обычная красная машина, небольшая, но не самая маленькая. В машинах я никогда не разбиралась, вот покойный муж, да. Водители заметили? Нет. Даже мельком? Вообще не заметила. Если мы покажем вам фотографию красной машины среднего размера, сможете определить модель? Попробовать можно, но сомневаюсь. Для меня они все одинаковые. Значит, времени было около 7:30, когда автомобиль проехал мимо вас. Во сколько вы отправились обратно? Мы не собирались там быть слишком долго. Все-таки в камышах прятались охотники. Немного покидали палку, да и пошли обратно. Еще не было и 7:30. Шли чуть быстрее, до дома добрались за час. Откуда вы знаете про охотников на берегу? Я видел. Где? Подъехали на машине. Двое мужчин в камуфляже и с ружьями. Какая машина? Такой большой черный джип. Мужики, скорее, ребята, поздоровались вежливо. Один даже погладил морру и спросил про породу. Приятные такие. Они явно торопились. Сказали, что нужно засесть в скрытку, пока птицы не полетели. То есть вы видели две машины? Ой, и правда. Но вторые были просто охотниками, сказала Хелена Лакса. На одной из машин приехал убийца, начала Анна, когда они уже возвращались в город. Сари вела. Убийца доехал до места на автомобиле и начал поджидать Рейку. Спорим, что он был на красной машине? Он знал, что девушка пойдет на пробежку. Там не было синей Рено Лагоны. Да, если это Вирве, она не поехала на машине Ере. Мы же опросили двух охотников, которые были там в тот вечер. Возможно, что они те же, которых видела Лакса. Вполне вероятно. Однако надо бы проверить. Звоню Рауне. Отлично. Надо запросить у Виркунена дополнительные силы, чтобы найти фотографии всех красных автомобилей среднего размера. Вдруг Лакса определит модель. Это может оказаться напрасной тратой времени. Большинство женщин вряд ли присматриваются к машинам под таким углом зрения. Мужчины тоже. Но если у нас получится выявить несколько вариантов, это уже что-то. Звонок поступил с незнакомого номера в 7:30. Вскоре после этого Рика отправляется на пробежку. Может, ее позвали? У Анны в животе крутануло. Она вспомнила о сообщениях на ее номер. Может, стоит рассказать о них Саре? Но тогда придется рассказать об интрижке на одну ночь с Петри Кеттелла. А этого как раз и не хочется. Как вариант, если ее позвали, то это был убийца, сказала Анна. А что насчет другого звонка днем? Он тоже поступил с незнакомого номера. С большой долей вероятности это был тот же самый человек. Сначала пригласил пообедать, а потом на пробежку. Значит, Рейка знала убийцу? Такое ощущение. Отследить незнакомый номер очень сложно, сказала Анна как будто себе. Так и есть. Те, кто подобным занимается, меняют телефоны и подключения как перчатки. Анна вздохнула. Пожалуй, имеет смысл обсудить это с Сари. Но она сказала. Я обошла, наверное, все рестораны в центре. Везде в меню лосось с кедровыми орешками и нигде не смогли вспомнить Рейку. Ведь не обязательно они обедали в ресторане. И то верно. «Почему все так сложно? Такое чувство, что мы не на правильном пути», — вздохнула Сари. «И не говори, как будто ходим по другой планете». Йося Ярвинена вызвали на допрос в полицейское управление. Звонок поступил в тот момент, когда он уставший вернулся домой, и жена принялась растирать ему плечи. К счастью, Йося имел привычку отвечать на рабочий телефон, решать все вопросы в хозяйственной комнате за закрытой дверью. Так что жена не удивилась, что он задержался там чуть дольше обычного. Правда, на этот раз звонок был не по работе. Йоси спросил при входе, как пройти в убойный отдел. Девушка за стойкой позвонила куда-то и попросила подождать. «Симпатичная», — подумал Йоси, и задержал на девушке взгляд чуть дольше положенного. Та покраснела. Скоро из лифта вышел крупный, неопрятный мужчина, буркнул «Здрасте» и проводил Йоси наверх. Йоси решил, что никому ничего не расскажет. Собственно, его личная жизнь во всей этой кошмарной истории являлась лишь косвенным фактором. Она никак не была связана с убийством Вилли. Но всякое бывает. И Йоси заставил себя успокоиться. «Здравствуйте», — поздоровался встретивший его мужчина заново, когда они вошли в комнату, видимо, служившую ему кабинетом. «Эска Ниэми», — представился он и протянул ручищу шершавой ладонью. «Здравствуйте», — ответил Йоси и попытался пожать руку так, чтобы создать впечатление честного и открытого человека. «Присаживайтесь вот сюда». «Благодарю». «Значит, вас зовут Йоси Ярвинен? Вы друг и партнер по бегу Вилли Поллари?» «Да, точно». «Ко мне можно обращаться просто, Йоси. Давно ли вы знаете Вилли?» «Что-то около 5 лет, не слишком долго. Мы с супругой переехали в Асимакюля 5 лет назад, и я сразу вступил в члены местного общества по спортивному ориентированию. Там мы познакомились. Чита Поллари тоже новоселы. Так что мы начали тренироваться вместе». «Вне спорта вы общались друг с другом?» «В некоторой мере. Встречались вечерами вместе с женами, но весьма редко». «Когда последний раз?» «Кажется, в начале лета, да, точно. За неделю до Иванова дня. Мы вместе открыли сезон барбекю на нашей террасе». «Случилось ли тогда что-нибудь особенное, что запомнилось?» «Нет. Все прошло именно так, как и следовало». «Что вы имеете в виду?» «Вкусная еда в достаточном количестве. У женщин своя болтовня. А для нас по паре бутылок холодного пива. Ничего особенного. Приятный вечер». «Может, Вилли рассказал что-нибудь такое, что запомнилось? Что может быть связано с этой историей?» «На празднике?» «На празднике или вообще?» «Он боялся. Может, он думал, что за ним следят?» «Все что угодно. Что отлично от обычного». «Прекрасно. Их интересует только Вилли, все идет хорошо, хоть не надо врать ничего», — думал Йоси с облегчением. «Ничего такого особенного не заметил, точнее, секундочку. Сейчас, когда вы сказали...» «Что такое?» «Как-то летом мы с ним бегали в Хьяурюсиньеме, и там на парковке стояла машина. Вилли обратил на нее внимание, сказал, что замечал ее там и раньше, но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь бегал». «Какая машина?» «Я не особенно приглядывался. Старая машина, красная, ничего особенного. Во всяком случае, тогда так показалось». «Который был час, когда Вилли обратил внимание на автомобиль?» «Поздно. Ближе к 9 или 10 мы часто бегали поздно. Задерживались на работе». «Этот момент с автомобилем важен. Вполне может иметь отношение к обоим убийствам. Попробуйте припомнить, что это был за автомобиль». Йоси напряг память. Он мысленно вернулся к последней совместной тренировке с Вилли. Начало июля, только что начался отпуск. Стоял жаркий день, поэтому они отправились на пробежку позже обычного. Сначала доехали до Хьяурюсиньеми на машине Вилли. Тот захватил его на полпути. Так они часто делали. Они приехали на парковку и даже не успели заглушить двигатель, как Вилли указал на стоявший там автомобиль. «Смотри». «Ладно, мы странные. Но что за чудак тут бегает в это время суток? Эта машина была тут в прошлый раз. И до того тоже. Самого бегуна я не видел». Йоси подивился, что он так четко вдруг вспомнил слова Вилли, на которые тогда не обратил никакого внимания. «А что за машина?» Он так и не вспомнил. Как и не вспомнил того, приходилось ли ему когда-нибудь видеть эту красную машину. «Как часто Вилли бегал в Хьяурюсиньеме?» 3 раза в неделю. «Какой был день тогда, когда вы видели автомобиль?» «Погодите. У меня начинался отпуск 4 июля в понедельник. Значит, это была пятница на предыдущей неделе. Там как? Даже если отпуск начинается в будний день, в него включаются предыдущие выходные. Да, это было 1 июля. Вечер пятницы». Эска Ниэми записал дату. «Расскажите, какой он, этот Вилли. Ваше личное мнение». Йоси настолько расслабился, что был готов расплакаться от радости. Этот полицейский интересуется только Вилли. Конечно, они должны получить о нем максимально полное представление, нарисовать образ жертвы. Он напрасно боялся, точнее, он, конечно, тот еще гондон, обеспокоен только собственной шкурой, когда его приятель застрелен. Но он устроит сбор пожертвований в спортобществе и среди своих друзей. Руководство все как один обеспечены. Они уж от широты душевной точно раскошелятся на благо вдовы и ребенка. Спокойный, приятный, немного молчаливый, любил семью. В отличной физической форме, лучше, чем у меня. На тренировках всегда ободрял. У него была другая женщина? Точно не было. Точнее, не уверен, что была. Хотя Вилли вряд ли мне рассказал бы, даже если бы и была. Но мне сложно поверить в такое. Он такой приличный был. Кому Вилли рассказал бы, появись у него другая женщина? Не знаю. Я не знаю его друзей. А Вилли был втюрившись в Марию. У него намечался ребенок и все такое. А Вилли ходил на пробежки в Салынен. Может, вы там бегали? Уж я точно там никогда не бывал. И, насколько знаю, Вилли тоже. Я бы знал, если бы он там бегал, ведь мы в основном разговаривали о спорте. Вы владеете оружием? Конечно. Я вхожу в общество охотников Асимакюля. Каким? 2 дробовика. Думаю, прикупить карабин, если в следующем году пойду на лося. Какие дробовики? Мосберг 12x76 и полуавтоматика САКа 16x70. Обычные. Когда вы в последний раз стреляли из Мосберга? Юси посмотрел на полицейского с нескрываемым удивлением. О чем он говорит? Неужели они вправду считают, что он взял и пристрелил своего друга? Пульс у Юси начал учащаться. Ходил на охоту, когда открылся сезон. Произвел 2 выстрела, но промахнулся. После этого не ходил больше. А Вилли? Вилли не охотник. У полицейского были набрякшие веки. Он смотрел на Юси, и тому стало не по себе, как будто он знает что-то. Видит его насквозь. Как часто вы ходили с Вилли заниматься спортом? 1 в неделю, летом реже. В основном мы бегали по пересеченной местности, очень редко по дорожке в лесу, но, как я уже говорил, Вилли ходил туда бегать в одиночку и регулярно, поэтому у него форма была получше моей. Почему вы договорились пойти на пробежку в тот раз? Потому что это уже стояло в календаре. В следующие выходные планируется соревнование в Сорвало. Хочется подготовиться к ним получше. Почему вы отменили тренировку? Вот черт. Конечно, они должны были об этом спросить. И чего это я себе вообразил? Ребенок заболел. Супруга на работе. Малышку дома не оставишь. Хохотнул Юси. Ваша супруга сказала, что тогда была вместе с ребенком в поездке. Юси поперхнулся. Словно неожиданно глотнул холодного воздуха. Не может быть. Неужели они уже звонили Тине? Что сказать? Сказать нечего. Жена поди-ка перепутала дни. Они были там накануне, сказал Юси, пытаясь придать голосу убедительный тон. А вот мы это проверим. Давай позвоним ей прямо сейчас, прорычал полицейский. Нет, не надо, всполошился Юси. Я все объясню. Я весь внимание. У меня дома была другая женщина, моя любовница. Знает ли Тина о том, что я сказала о болезни ребенка и о ней? Что вы успели ей рассказать? Успокойся. Нам нужны контакты этой женщины. Не могу дать. Почему нет? Не могу и все. Она не имеет к этому никакого отношения, не будем ее вмешивать. Не скажи. Имеет самое прямое отношение, она твое алиби. «Я не убивал Вилли. Кто может доказать?» Юси не ответил. Такой заварушки он не ожидал. Как он мог знать, откуда те шлюхи? А он был со шлюхами, их было целых 2 штуки. Один волосатый русский сутенер их ему подсунул. Совсем молоденький, то есть, как ни крути, пахнет уголовщиной. И во что он вляпался? И ведь случилось же Вилли умереть в тот вечер. «Вы просто должны поверить», — взмолился Юси. «Приятель, так не пойдет. Говори имя той женщины, либо отправишься отсюда прямиком в тюрягу». Она назвалась Иванкой, не знаю, настоящее ли это имя. «Ах, вот что за любовница! И где же ты нашел эту Иванку?» «На сайте знакомств». Это было почти правдой. Первую шлюху Юси нашел по объявлению. Предлагалась эскорт-компания на дневной кофе. Случилось это много лет назад. и совсем в другом городе. Очень долго он занимался этим делом только в командировках. Не хотелось, как говорится, гадить в собственном гнезде. Но аппетит приходит во время еды. Сначала Тейна стала холодеть к нему, а после рождения ребенка сексуальная жизнь вообще прекратилась. Разводиться ему не хотелось, брачного договора у них никакого не было. Прошлой зимой он оказался в ситуации, когда познакомился в своем городе с профессионалками. Случилась почти обычная попойка с шефами концерна. Началось все с брызг шампанского в ночном клубе, а закончилось на подозрительной байкерской хате, сбившимся галстуком, расстегнутой ширинкой, банкой пива в руке и провалом в памяти. Но русского он нашел быстро. Тот пообещал исполнить тайные желания Юси о сексе с двумя одновременно, да еще и по дешевке. «Нам нужны контактные данные девушки или ее сутенера. Разницы нет», — сказал Иска. Юся задумался. Он взвешивал варианты, а их насчитывалось ровно два. Он был в полном дерьме. Это факт. Тут стать обвиненным либо в покупке сексуальных услуг, возможно, у несовершеннолетних, возможно, у жертв секс-трафика, либо в убийстве. В конечном счете выбор прост. Я не знаю имени сутенера. Но вот его номер телефона. Девчонок я купил у него. Девчонок? Да, их было две. С этим связан какой-то сайт знакомств? Да не особенно. Эска смотрел на Юси, а тот старался выглядеть достойно. Ах, вот как. Подожди здесь. Эска поднял трубку и что-то промычал. Время начало тянуться медленно. Через три мучительные секунды в дверь постучали, и внутрь вошел мужчина в штатском под 40. «Добрый день. Я Ким Хахтела. Также представляю криминальную полицию, но другой отдел. Занимаемся международной преступностью. Вы пройдете за мной, продолжим общение в моем кабинете». Юси встал и понуро посмотрел в пол. «А как же Тейна? Она узнает. А вот это приятель. Выяснится уже в самое ближайшее время», — ответил Эска удовлетворенным голосом. «Сучка, моя вкусненькая жопка, трахну тебя, шлюха». Сообщение пришло посреди рабочего дня, и Сари не обратила на него никакого внимания. А теперь она стояла в ночной рубашке в темной спальне и, держа телефон в руке, выглядывала на улицу. Тейна опять уехал в командировку, на этот раз на 3 дня. Что делать? Сообщений всего 2, и после первого прошло прилично времени. Адресат не казался навязчивым, высказывался коротко. Почему сообщения стали приходить после убийства Рейки? Может, это просто совпадение? Сари смотрела на фонарики, обрамлявшие дорожку от ворот к двери дома. Просто никчемные украшения, светлячки в темноте. Их не хватает, чтобы осветить двор. И кто-то может стоять вон там, а я не вижу. Подстерегает и плетет сети. Соседям он тоже не виден. А там что за машина припаркована? Лишь бы не красная. Сари пыталась всматриваться, но темнота поглотила цвета и грани. «Да никто за мной не следит!» Она начинает нервничать, надевает ботинки, накидывает куртку, набирает на всякий случай 112, решительно выходит на крыльцо и идет к стоящему автомобилю. Черный, пустой, знакомый. На нем ездит старший сын пенсионеров напротив. Становится стыдно. «Давай мы не будем шизеть из-за 2 тупых сообщений. Кто угодно может за ними стоять, какой-нибудь глупый подросток. Что я себе тут напридумывала?» Сари вернулась в дом, закрыла за собой дверь, сходила за матрацем и постелила себе в детской. Послушала мирное сопение. В детской пахло маленькими детьми. «Если придет еще хоть одно, я начну действовать», — решила она.